Глава 32. Макс повидал столько обрядов и причудливых умений темных эльфов, что казалось, испугать или даже удивить едва ли что может. Управление пауканами посредством полупереваренного окорока на удилище было в сравнении со многими методиками лишь цветочками, чего стоит одно только сращивание нервных систем со стрекозиями, с последующими тренировками по обузданию своенравного насекомого. Изнурительное напряжение воли, сдерживающий так и норовящий рассыпаться на тысячи фрагментов мир, к которым привыкло фасетчатое зрение стрекозы. Давалось это не всем, но бывшему эрлу дома змеи было трудно лишь поначалу, потом привык. И даже стрекозы были еще далеко не ягодками. Собирая и улучшая доспехи, пришлось насмотреться еще на всевозможных специализированных паразитов, которых приживляли мастера дроу желающим. Понятное дело, что все это лишь виртуальная хрень, которая стимулирует комбинациями электрических разрядов разные зоны мозга. Взявшие на себя подобный труд игроки потом и в реале обучались включать расщепление, легко работая сразу над двумя-тремя задачами. Но он прекрасно помнит, как поначалу сложно было в игре абстрагироваться от визуальных эффектов. Подходишь к какому-нибудь мастеру улучшений и изменений, а тот привычным движением вытягивает из своего горла за хвост скорпиона, у которого вместо жала трепещет присоска. Скорпион сопротивляется, упирается лапками, заставляя мастера икать, а тот в процессе извлечения буднично уточняет: «Значит, вам необходимо внедрить в нагрудные пластины хитинового доспеха дополнительные устойчивости от органических кислот?» Заметив нервный кивок клиента, провожающего взглядом отправленного в коробку мерзкого скорпиона, вытягивает из колбы инструментальных существ тварь, похожую на разорванную жемчужную нить, где из каждой жемчужины торчит пучок шевелящихся волосков. У заказчика аж дыхание останавливается. А мастер шмыгает носом и, помогая пальцами, пропихивает этот чудо-инструмент в ноздрю. Но да, ко всему можно привыкнуть. Вот и сейчас, когда князь Саламандр уставился на него с выпученными глазами, аж с 12 вращающимися радужками, Кархан надежно держал покерфейс. «Князь дома Саламандр Тартариэл приглашает вас разделить управляющий интерфейс своего войска. Награда плюс 30 единиц репутации, 15 400 опыта. Принять? Отказаться?» Кархан недоуменно пожал плечами. Кнопка отказа активна, а вот согласия нет. Что бы это значило? Через несколько секунд полог шатра распахнулся, и по коврам протопали три гвардейца, что сразу застыли, как статуи у стен, положив ладони на рукояти сабель. Он пожал плечами. «Это что, почетный караул в стиле «у меня есть предложение, от которого вы не можете отказаться»?» Князь молчал, однако через пару мгновений под текстом квеста появилось колесико загрузки, словно срисованное с вращающихся по белкам глаз радужных оболочек князя. И следом начали всплывать налитые красным цветом сообщения, сменяемые зелеными допусками. «Внимание! Интерфейс управления доступен лишь персонажам выше 50 уровня. Условие выполнено. Внимание! Доступ возможен лишь персонажам, имеющим княжеский титул. Условие выполнено. Внимание! Доступ возможен лишь персонажам, владеющим навыками независимого управления сознанием не ниже 2 уровня. 3. Условие выполнено. Внимание! Доступ возможен лишь персонажам, имеющим базовую репутацию с Тартариэлом не ниже 55. 12. Условие не выполнено. Не выполнено!» Макс пожал плечами и разочарованно сказал: «Брат мой, сожалею, но нет в тебе доверия. Я бы рад помочь, однако я эльф у вас новый». Тартариэлу явно приходилось несладко. Бой с лазодельцами никуда не делся, и контроль сжирал все его недюжинные ресурсы. Он раздраженно дернул щекой. Два глазика в левой глазнице на миг остановились, повернувшись к Кархану, после чего вновь вернулись в завораживающий хоровод. На слова, похоже, тоже уходили силы, поэтому главный саламандр телепортировал сообщением, похожим на системное. «Наденьте княжеские одежды, возьмите малую корону, выпейте стакан, один, стойкой бессонницы, выпейте один малый, фиал вечерней неги, нанесите по 5 капель стирателя запахов на запястье и вылейте на волосы один средний фиал сияющего ореола, корону не снимать». По шатру расползлись стрелки указателей, показывающих, где что лежит. Князь же медленно прошел на подрагивающих ногах к креслу-трону и опустился в него осторожно, как остеохондрозник, опасающийся прострела в поясницу. Оружие у Макса забрали еще перед отправкой в темницу. Но какой темный эльф не припрячет самое мощное и ценное в пространственный карман? Он мысленно двинул курсор в лабиринт кармана и коснулся им полуторного меча с желтым, как застывший луч света, лезвием. Его рукоять шевельнулась, предлагая переместить его за спину. Кархан окинул задумчивым взглядом безмолвных гвардейцев примерно 80 уровня и вновь пробежался по списку. «Вечерние неги, значит. Ладно, предпочту думать, что тут никаких гнусных намеков нет. Это всего лишь комплект минимум для повышения обаяния перед этим чудищем природы». В следующее мгновение князь заскрежетал зубами, и по подбородку потекла струйка крови. Макс плюнул на домыслы и заметался по шатру, облачаясь в одежды, добавляющие обаяние и ментальной устойчивости аж 20%. Правда, не имеющие практически никакой брони. Какой-то глухой черный камзол с зелеными и красными вставками, да узорами, что шевелились под воздействием неведомой магии. Потом, уже не задумываясь, пил и наносил все, что предлагалось по инструкции, отмечая быстрый рост репутации. Комплект повысил ее с запасом аж до 60 единиц. Кнопка согласия активировалась, и следом кривым сбивающимся почерком выскочила. «Присядь куда-нибудь, скорей!» Пальцы князя судорожно скрючились на подлокотниках. Макс мысленно перекрестился, опустился на пол, скрестив ноги, и кликнул согласие, заранее стискивая зубы. «Внимание! Вы изучили великое заклинание контроля. Обеспечьте достаточное поступление маны для его поддержки». Системная надпись на фоне взорвавшегося на осколки мира горела ярко и угрожающе. Макс мысленно взвыл, машинально ища кнопку отбоя, но ее не было. Синяя полоска маны в интерфейсе начала быстро сокращаться. На мир наложилась огромная оранжевая паутина, охватившая мельтешащую мозаику непонятных фрагментов, что, казалось, дергали все извилины мозга в разные стороны. Прошло еще 10 секунд, и на нее наложились две стрелки, указывающие на узкие зеленые паутины по ее краям. Стало немного понятнее, что делать. «Так это значит выделенные мне войска?» Выдавил он на остатках соображения, припоминая, сколько будет еще действовать его напиток концентрации, который он хлебнул перед входом в игру. Заодно на краю сознания промелькнула досада на физкультурников силы Реала, как-то отследивших его допинг, поставив запрет на прокачку сверхмеры. Кархан напряг всю свою волю и сделал внутреннее усилие, которым обычно управлял сразу двумя стрекозами. Курсор управления разорвался, после чего, повинуясь взгляду, стрелки коснулись зеленых участков. Оранжевость, залившая все поле зрения, поблекла, и он увидел два рукава войска с флангов, что готовились принять на копья рыцарей. Получалось у них это из рук вон плохо. Лучники Лазадель расстреливали их в спины, и дроу теряли здоровье. Мало того, Кархан чувствовал разом каждый удар стрелы. Ослабленные, конечно, как уколы булавками, но сразу множество, будто какой-то шаман Вуду положил его куклу на швейную машинку и яростно крутил ее ручку. В ряду эльфов, подсвеченных зеленым, выделялись фигурки, снабженные символами пауков. Макс кликнул по ним, после чего всплыли сразу два командных чата с поблескивающими в уголках иконками микрофона. Он скомандовал: «Направо! Щиты на спину! Бегом, марш!» Наступила пауза, во время которой слова, произнесенные вслух, печатались. Но вот, наконец, через долгих 3 секунды шеренги фалангиров повернулись в колонны, и дроу побежали в тыл, впрочем, не переставая контролировать остриями сарис предположительный рывок рыцарей. Удары стрел посыпались еще чаще, словно к швейной машинке присоединилась ее подружка. Но ему оставалось лишь кривиться от сотен уколов, одновременно проникаясь некоторым сочувствием к князю, который получал сейчас все радости штурма центра войска. Желание скрыться от боли он, видимо, как-то передал подконтрольным колоннам, заметив, как убегавшие эльфы пошли в присядку, уменьшая площадь поражения, одновременно срывая щиты со спин и прикрывая соседей в каком-то предписанном маневре. Но в следующий миг ему стало совсем не до соображения. От оранжевого массива в центре отсоединились два облака, после чего разом позеленели. Изображение фигурок убегающих колонн мгновенно размазалось в едва видимую змею. «Осы!» Прошипел он, поняв, что князь еще добавил ему нагрузки на разум, и, не чувствуя вкуса, начал глотать пузырьки с маной, что начала убывать еще стремительнее. «Блин, как же вами-то управлять?» Интерфейс отреагировал на его вопрос, показав возможности выстраивать раи любой формы, реже, чаще, после чего он просто двинул их курсором, как площадные заклинания, накрыв рвущуюся в открывшееся пространство красноту вражеских лучников. Уколы швейной машинки разом сошли на нет, и внимания, наконец, хватило, чтобы уцепить и подчинить двух обзорных стрекоз. Мозаичность пропала. Под ним открылось поле боя с птичьего полета. Полосатые насекомые отрабатывали заграждение без прямого управления и активно вытесняли врагов, дав вздохнуть свободнее. Мало того, ему посыпались единицы опыта, и обнаружилась возможность навесить на управляемое войско дистанционные бафы. Макс опустошил очередной пузырек с маной и покачал головой. «К этому я не готовился. Извините, но я убийца, а не маг. Так что как-нибудь сами». Я отщипнул от одного из ударных бревен кусок древесины и сказал с досадой: «Сплошная труха». Гномы оттащили стволы подальше и бросили, как только вышли из зоны обстрела. Сейчас выдергивали друг из друга стрелы и, кривясь, пили зелье. Девушки извлекли свои ткацкие комплекты, старательно латали их у каждого, кто протягивал свой доспех на ремонт. Кассиди тоже ковырнула бревно, а потом, словно птица, ищущая под корой жуков, продолбила несколькими ударами целое дупло. Наконец отдернула руку, зашипев от боли, и продемонстрировала мне сломанный средний палец, почему-то улыбаясь. «И что это ты мне за кривой фак показываешь?» — проворчал я. «Давай вправлю уже, болезная, если сама не...» «Горн, при чем тут, а...» «Ой, все! Я говорю, что труха примерно на полметра, а дальше нормальная твердая деревяшка, а это значит, что мы можем снова ими вдарить». «Точно. Пусть помягче, чем первый удар будет, но масса и длина у деревьев никуда не делась. Успели спасти». Я потер ладони и покликал по отступившему войску, предлагая перестроиться. Однако в следующий миг нахмурился, указывая в сторону фаланги. Похоже, дроу тоже сообразили, что им ничего не светит, и решили отступить. Карта показывала то же самое, что и зрение. Дроу быстро пятились прочь. Паучьи всадники продолжали метаться вокруг, но рыцари, которым уже не нужно было держать строй, сменили копья и мечи на арбалеты и довольно успешно отгоняли их выстрелами подальше. На душе стало легко и радостно. Я уже по-хозяйски осмотрел валяющиеся повсюду трупы и сказал: «А ты знаешь, почему победителем считается всегда тот, за кем осталось поле боя?» Девушка вопросительно подняла брови, и я ответил на невысказанный вопрос. «Потому что им остается вся добыча»,